комнате воцарилась тишина, а потом поднялся шум. У Хиаши разболелась голова. Он не потянулся и не помассировал виски, пока они обсуждали новость о том, что Генин сделал то, чего почти никто не делал раньше, независимо от того, как сильно он этого хотел. В конце концов, гвалт старейшин ему надоел, и он наполнил комнату достаточным намерением убить, чтобы привлечь всеобщее внимание. Естественно, мы должны сделать все возможное, чтобы отплатить ему за доблесть и сделать его союзником клана Хьюга, сказал Хиаши, прищурив глаза. Прежде чем вы начнете, Хокаге косвенно напомнил всем нам, что ему всего 12. Судя по тому, что я слышал, он самый социально некомпетентный шиноби, который существует в Конохе. Так что традиционные методы комплиментов и подарков, скорее всего, будут бессмысленны. Тогда как нам стать его союзником? Спросила Кичи, еще одна старейшина, ее глаза закрыты, а белые волосы собраны в два пучка. Если значение социальных жестов для него потеряно и дарение не сработает, что нам делать? Что он ценит? Этого я не знаю, ответил Хиаши. Тот же вопрос раздражал его в глубине души. Но для того, чтобы стать его союзником, мы должны узнать, что это такое, и дать ему это. Наступила тишина, пока все старейшины пытались найти решение этой проблемы. Деньги не сработают, но у него, несомненно, все еще остались впечатления о той миссии в доме, сказал Ясутаки. Мы узнали что-нибудь еще о произошедшем тогда? Нет, и я не потерплю беспочвенных слухов. Хиаши пристально посмотрел на старейшину. Как было заявлено ранее, мы будем осторожны и более внимательно изучим Коноху на предмет возможной опасности и пресечем другие попытки проникновения. Но мы будем избегать необоснованных спекуляций до тех пор, пока не появятся более конкретные детали. Дом напугал всех, кто был достаточно взрослым, чтобы знать об этом. Расследование, которое получило полную поддержку от каждого клана, было чрезвычайно обширным и почти ничего не дало. Дом – монстр, который, по-видимому, обитал в его подвале, и его владелец, явно обученный шиноби, очевидно, появился из ниоткуда. Каждый клан начал подозревать чуть ли не всех. Только благодаря руководству Хокаге и фактической прозрачности во время расследования паранойя не охватила деревню и не расколола ее на миллион частей. Помогло то, что шиноби, по-видимому, использовали методы, которыми не владел ни один другой клан, не оставляя очевидных целей, на которых можно было бы возложить вину. Прозрачность во время всего расследования, причем проверенная агентами Хьюга, как и несомненно другими кланами, была редкостью в этом мире. Так, что действия Хокаге были оценены по достоинству. Я сожалею, Хиаши-сама, Ясутаки поклонился в своем кресле. Я не хотел распространять ложные слухи. Ты прощен, Ясутаки-сан, Хиаши коротко кивнул ему. Теперь нам нужно найти то, что ценит Дайсуки, и вознаградить его этим. Мы проинструктируем Ниджи, поскольку он встречался с ним раньше, выяснить, что это такое, и постараемся дать ему возможность это выяснить. В ближайшем будущем Хокаге будет более благосклонен к нам, чем обычно, из-за похищения Хёби. Я не хочу тратить это время впустую. Старейшина согласился с этим планом действий, кивая с разной степенью почтения. Свободны, сказал Хиаши, вставая и первым входя в дверь, что было его правом как лидера клана. Он снова шел через владение клана, как призрак, и там была его дочь Хината. Ее голова была опущена, она смотрела в пол, с каждым днем выглядя все более подавленной. Больше всего на свете он желал, чтобы у нее появился внутренний стержень. Как бы то ни было, было неприятно видеть, как его старшая дочь боится собственной тени, не говоря уже о том, что это выглядело угнетающе. Мысль, немного сумасшедшая, но достаточно правдоподобная, чтобы ее можно было исследовать, пришла ему в голову всего через секунду после того, как он назвал ее имя, Хината. Она чуть не подскочила от неожиданности, услышав свое имя. Она сглотнула и повернулась к Хиаши с низким поклоном. «Да, отец, ты раньше встречалась с Симадой Дайсуки?» – спросил Хиаши. Хината выглядела встревоженной. «Да, один раз». Хиаши едва сдержал улыбку, что догадка, которую он высказал, оказалась верной. «Я понимаю, что ты о нем знаешь». Она начала заикаться и сцепила пальцы вместе. «Я же говорил тебе не делать этого», – приподнял бровь Хиаши. «Прости, отец», ее руки прилипли к бокам. «Я знаю, что он дружит с Узумаки Наруто». Хиаши недоуменно моргнул, просчитывая варианты. «Дружит с Узумаки?» «Да-да, отец», — подтвердила она кивком. «Понятно», — нахмурившись, ответил Хяши. «Это интересно. Ты знаешь, почему? Я думаю, что они оба воспитывались в одном и том же приюте». Нахмурилась Хината, и ее руки дернулись вперед, но она вовремя их остановила. Хяши мог сказать, что этот комок нервов растает, как только он скроется из виду, и это опечалило его, но информация была весьма ценной. «Я понимаю. Спасибо тебе, Хината. Отец, ты сказал спасибо?» — тихо и недоуменно спросила Хината, но он уже прошел мимо нее, ее вопрос промелькнул у него в голове и пропал, потому что все его мысли были заняты совсем другим. В уме Хяши Хьюга начал формироваться план. Интерлюдия. Точки зрения 2. Сарутоби Хирузин уселся в своем кресле, стараясь поудобнее устроиться. Расследование насчет самого склада было плодотворным. В нем обнаружились несколько ящиков с оружием, которые нельзя было отправить из-за приказа даймё, но Сиха все равно их отправлял. Менеджер склада был подхалимом, желающим продвинуться дальше в компании и собирающим для этого всякую информацию, так что он очень помог в расследовании. Кого-то настолько бесхребетного было легко напугать, и они получили всю информацию, которую он собрал за годы работы на эту компанию. Очевидно, Сиха, грязный негодяй, в течение многих лет занимался контрабандой оружия и вещей врагам Конохи. Начальство Сиха быстро дистанцируется от него просто потому, что это, несомненно, повредит их собственным перспективам. Все, что оставалось, это отправить соответствующие сообщения дайме и непосредственному начальнику Сиха и ждать ответа. Хирузин быстро набил свою трубку самым крепким табаком, каким только мог, и осторожно раскурив ее, с наслаждением сделал несколько затяжек. А ведь на уме у него был не только склад. Дай суки. Его доблесть и упорство начинали пугать его сенсея и его команду. С той скоростью, с какой он решал невозможные проблемы, не пройдет много времени, прежде чем он станет настолько сильным, что даже признанный гений Итачи померкнет по сравнению с ним. Идея дать ему задание по изобретению дзюцу для деревни пришла ему в голову, и, судя по тому, что Какаши рассказал ему о всплесках силы и о том, как он приближается к ним, это становилось действительно весьма заманчивым. Держать его подальше от опасности и от вещей, которые могут быть смертельны для него. Тем более, что это может приблизить юного шиноби к решению его социальных проблем. Только если сообщение Дайсуки о том, что он верит в всплеск, который исправит его социальные проблемы, было точным. Учитывая его прошлые предчувствия, вероятно, так оно и было. И если это улучшение сделает его социальные навыки зеркальным отражением его навыков тайдзюцу, он мог бы стать невероятным лидером. А это означало, что в конце концов у него может появиться достойный преемник. Теперь ему просто нужно было сделать все, что в его силах, чтобы держать Данза как можно дальше от Дайсуки. Он подозревал, что Данза имеет какое-то отношение к дому. То, что он был подключен к старой туннельной сети корня, вызвало тревожные звоночки в голове Хирузина, и они были довольно громкими. Поэтому сеть туннелей была тщательно исследована, но никто ничего не нашел. Несколько потайных ходов, которые были обнаружены, выглядели так, как будто им не пользовались в течение многих лет. Сам же Данза никогда таинственно не исчезал туда, где Анбу не могли его выследить. У него всегда было алиби. Это совершенно не помогало развеять дурное предчувствие в его животе всякий раз, когда он думал об этом. На самом деле, становилось все хуже, хотя, возможно, это и была паранойя, которой славились шиноби. Хирузин вздохнул и принялся за письма, а затем вызвал свою секретаршу, и она взяла их, чтобы отправить с посыльным ястребом. Сделав это, он встал. Без доказательств ничего нельзя было сделать. Коноха, как бы сильно он это иногда не ненавидел, стояла на том, чтобы все доверяли друг другу. Арест кого-то без доказательств противоречил этой философии, и у этого конкретного человека было много вещей, которые он мог рассказать другим кланам в манере гарантированного взаимного уничтожения. Так, что если Хирузин без доказательств спустит на Данза всех собак, то очень быстро потеряет свое положение, что не пойдет на пользу деревне. Крякнув, он встал. Ему нужно было что-то, чтобы отвлечься от своих проблем. Он достаточно думал о них за последние несколько недель. Он проверил время. Юный Наруто должен быть вне класса, подумал про себя Хирузин, направляясь в свои личные покои. Интересно, получает ли он рамен на Тачираку? В его личных покоях стоял стол с хрустальным шаром. Только сам Хирузин знал, как с ним обращаться, и с его помощью он мог шпионить за кем угодно в пределах деревенских стен. Он передал его своему преемнику, когда уходил с поста Хокаге, но после смерти четвертого шара опять вернулся к нему. Он направил свою чакру в шар и да, Наруто уплетал свой любимый рамен. Наруто был еще одним молодым человеком, который делал его счастливым. Наследие четвертого, Хокаге в процессе становления Хирузин был уверен, что однажды увидит великие дела, совершенные им, возможно даже большие, чем его друг, который уже создавал приливные волны в сообществе. Хирузин быстро добрался до Ичираку Рамина, двигаясь слишком быстро, чтобы кто-либо мог его увидеть, пока он не подошел ко входу в киоск. Он двинулся под навес ресторанчика, и там был Наруто. Сидел на своем обычном месте. «Эй, старик!» — поприветствовал его Наруто взмахом руки. «Наруто-кун!» — улыбнулся Хирузин. «Я вижу, что у тебя все хорошо. А да!» — кивнул Наруто. «Я просто планировал потрясающий розыгрыш. Я имею в виду... Хирузин боролся с улыбкой, которая так и хотела появиться на его лице, и потерпел неудачу. «Наруто, что я сказал о розыгрышах?» Наруто обмяк. «Не делай их, верно?» — кивнул Хирузин. «Так что ты сделаешь с планом, который ты составил? Приберегу его для вражеских шиноби, когда я стану Хокаге», — с надеждой спросил Наруто. Хирузин громко рассмеялся, схватившись за живот. «О, мне это было нужно. Конечно, Наруто, ты сможешь подшутить над врагом, когда станешь Хокаге. Потрясающе!» Наруто поднял большой палец вверх. Хокаге сама, Ичираку Тиучи вежливо поклонился, что Айми повторила, когда увидела лидера деревни. «Прошу прощения, я не слышал, как вы вошли». «Все в порядке», — добродушно ответил Хирузин. «Я возьму комбинацию мисо и би с дополнительной лапшой, но поменьше бульона, пожалуйста». «Сейчас сделаю, Хокаге сама». Тиучи снова поклонился, и они с дочерью поспешно занялись выполнением заказа. Хирузин сел рядом с Наруто. «Итак, как дела в академии?» «Стало немного лучше», — пожал плечами Наруто. «Ирука-сенси время от времени обучает меня. Я пытаюсь найти кого-нибудь другого, кто помогал бы мне заниматься более регулярно, но просить об этом немного рановато». «Кто бы это мог быть?» — спросил Хирузин. Лицо Наруто приобрело едва заметный розовый оттенок. «Просто кто-то очень умный». «Понятно», — Хирузин сдержал ухмылку, которая была бы сейчас неуместна. «Это кто-то, очень умная девушка, старик Хокаге», — закричал Наруто, схватившись руками за голову. «Ты-то хоть не начинай». «Что? Мне просто любопытно», — усмехнулся Хирузин. Потом он издевательски фыркнул. «Мой маленький Наруто-кун, а дети, они так быстро растут, старик», — захныкал Наруто. Хирузин рассмеялся, когда Айми поставила перед ним миску с раменом. «Вот ваш рамен, Хокаге-сама, пожалуйста, наслаждайтесь». «Спасибо, Аяме», — кивнул Хирузин, хватая палочки для еды. «Вы с отцом готовите лучший рамен». Айми поклонилась. «Спасибо, Хокаге-сама, но мой настоящий вопрос в том, Наруто», — Хокаге помешал миску перед собой, — «почему бы тебе не спросить Дайсуки? Я так понимаю, вы двое близки». Наруто моргнул и снова посмотрел на свой рамен. «Ну я не знаю, разве он сейчас не похож на суперзвезду Шиноби?» «Да, он поднял несколько волн», — кивнул Хирузин, довольный собой за это преуменьшение. «Но это не значит, что ты не можешь попросить его о помощи». «Ну да», — проворчал Наруто, — «но я не хочу этого делать». Ему не нужна была никакая помощь, чтобы добраться туда, где он сейчас. «Как я стану Хокаге, если не смогу сделать то же самое?» Хирузин моргнул. «У Дайсуки также есть родословная, которая помогает ему практически во всем, что связано с жизнью Шиноби. Тебе не стоит себя сравнивать с ним, наверное». Наруто помешал свой рамен и отхлебнул кусок лапши. «Наруто, что случилось?» — нахмурился Хирузин. «Старик, будь честен со мной», — Наруто посмотрел на него снизу вверх. «У меня действительно есть шанс стать Хокаге?» «Конечно, есть», — быстро ответил Хирузин. «Я знаю, что когда-нибудь ты станешь Хокаге. Когда-нибудь», — повторил Наруто, подавленно. «После того, как Дайсуке надоест этот пост». Хирузин моргнул и нахмурился. «Я имею в виду, что Хокаге должен быть самым сильным ниндзя в деревне, верно?» Нахмурившись, спросил Наруто. «Сильнее кого я должен быть, чтобы стать Хокаге?» «Скорее всего, Дайсуке», — ответил Хирузин, которому не нравилось, к чему идет этот разговор. «Это не невозможно, Наруто». «Я знаю, что это не невозможно», — ответил Наруто, громко заявляя о своем оптимизме. «Я буду тренироваться очень усердно, стану сильнее его и стану Хокаге». «Рад это слышать», — улыбнулся Хирузин, радуясь, что это все тот же старый Наруто. «Но это не значит, что мне нужна его помощь, чтобы сделать это», – проворчал Наруто, прихлебывая еще немного лапши. «Неважно, сколько домов с привидениями он очистит». «Что?» – недоуменно моргнул Хирузин. «Да, люди говорят, что он в одиночку очистил дом с привидениями и убил гигантского монстра», – ответил Наруто. «Истории становятся все более нелепыми каждый раз, когда я их слышу». «Наруто, он не убивал гигантского монстра», – ответил Хирузин. «Технически это было правдой. Его товарищи по команде были теми, кто убил монстра. И с ним был элитный сенсей Джаунин, так что я бы не стал приписывать ему все просто потому, что у него есть геном». «Элитный сенсей, да?» – спросил Наруто, выглядя задумчивым. «Один из наших лучших», – кивнул Хирузин. «Возможно, ты когда-нибудь встретишься с ним. Это многое объясняет», – пожал плечами Наруто. Затем он обреченно вздохнул. «Хорошо, хорошо, я попрошу его о помощи». «Хорошо, я рад это слышать», – улыбнулся Хирузин блондину в оранжевом. «Воля огня означает, что мы все семья. Даже если ты обратишься за помощью к Дайсуке, в конце концов ты сможешь помочь ему. Ты действительно это имеешь в виду?» – спросил Наруто, выглядя неуверенно. «Конечно», – кивнув, ответил Хирузин. «Никто не может вечно обходиться без помощи. Даже я», – Ничирин наблюдал, как Хокаге вышел из стойки с Рамином, разговаривая с оживленным Узумаки, который подпрыгивал в своем оранжевом комбинезоне от переполнявшей его энергии. Ничирин приподнял бровь в ответ на это. Его родители никогда не хотели, чтобы он был рядом с этим ребенком, даже если он не мог понять почему. Ну, пока Наруто не нарисовал граффити из баллончика по всей входной двери их магазина, сделал его похожим на гигантский рот, который съест любого, кто войдет. После этого парень в оранжевом комбинезоне стал немного раздражать, но Хокаге обедал в том киоске с Рамином, так что все должно было быть хорошо, верно? Он был немного голоден, поэтому он вошел внутрь. Внутри был бар, на другой стороне которого готовилось множество видов рамена. Он сел перед стойкой на освободившийся табурет. Девушка, на несколько лет старше его, с длинными каштановыми волосами и красивыми черными глазами, вышла со спины и улыбнулась. «Добро пожаловать в Ичираку Рамен, могу я принять ваш заказ?» «Да, можно мне просто миску мисо?» – спросил Ничирин, бессознательно двигая рукой, чтобы поправить очки, которые плотно прилегали к его лицу. «Конечно», – улыбнулась она, – «это будет 50 ре». Получение награды за миссию С-ранга имело свои преимущества. Он протянул нужную ей сумму. «Спасибо, я Накамура Ничирин. Как тебя зовут?» «Я Ичираку Айми», – ответила Айми. «Мой отец владеет этим местом. Я сейчас вернусь с твоим заказом». «Хорошо, хорошо, спасибо», – кивнул Ничирин. В животе у него заурчало и ладно, он был более чем немного голоден, а от запахов рамена, витавших в воздухе, у него потекли слюнки. Несколько минут спустя Айми вернулась с миской. «Вот, держи, наслаждайся». «Спасибо», – сказал Ничирин и схватил пару палочек. «Итадакимасу». «Да, рамен был хорош, действительно хорош. На самом деле, это, возможно, был лучший рамен, который он когда-либо пробовал. Его вкусовые рецепторы и желудок горячо благодарили его». Менее чем через 5 минут он удовлетворенно вздохнул и закрыл глаза, опершись локтем на стойку. «Не могу поверить, что у нас была еще одна такая опасная миссия», нахмурившись, подумал он. «Можно подумать, что до экзамена Чунина ему придется еще не раз пройти через такое». «Что-то не так?» – спросила Айми, отрывая его от размышлений. «Хэмэм, о, нет, рамен был восхитителен», – с улыбкой ответил Ничирин. «Спасибо, Аямы-сан, я рада это слышать», – улыбнулась Айми в ответ. «Но если ты не возражаешь, я спрошу тебя, что-то беспокоит?» Ничирин моргнул. «Не совсем, я только что вернулся с миссии, вот и все. Это было немного сложнее, чем мне бы хотелось». «А», – кивнула она. «Тогда я не буду задавать вопросов об этом». «Засекречено, верно?» «Я так не думаю», — ответил Ничирин. «Но я думаю, лучше перестраховаться». Айми пожала плечами и с задумчивым выражением лица начала помешивать что-то в кастрюле за прилавком. «Подожди, в какой ты команде?» «Команда 13», — пожал плечами Ничирин. «Почему ты спрашиваешь?» «Учитель Хатаки Какаши», — нахмурилась Айми. «Да», — нахмурился Ничирин. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что Симода Дайсуки иногда ест здесь», — ответила Айми. «Я не была уверена, что у меня будет шанс встретиться с одним из его товарищей по команде». Ничирин застонал. «Прости», — нахмурилась она. «Я не знала, что это такой больной вопрос. «Все в порядке», — нахмурился Нечирин. «И это не так, не совсем. Я, он просто источник пары головных болей». «Как так?» — спросила она. Тот потянулся, чтобы выключить конфорку и обеими руками размешать пару кастрюль. Моргнул Нечирин. «Я слушаю, не волнуйся», — ответила Айми, глядя на него, чтобы подтвердить это. «Ну что ж, я не был ему хорошим другом», — нахмурившись, ответил Нечирин. «Он не очень хорошо умеет разговаривать с людьми». «Я поняла это», — кивнула Айми. Он поделился историей с другом о том, как он все испортил, пытаясь извиниться. Нечирин склонил голову на бок. «Кто этот друг?» «Узумаки Наруто», — ответила Айми. «Они действительно хорошие друзья. Они выросли в одном детском доме». Нечирин посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Узумаки Наруто дружит с Дайсуки?» «Да», — пожала плечами Айми. «Это действительно так шокирует?» «Я думаю, что нет, если они выросли в одном приюте», — ответил Нечирин, все еще немного ошеломленный. «Я просто не ожидал этого. Дайсуки блестящий и странный, а Наруто – громкий и немного доставляющий неприятности». Нечирин не заметил, как раздраженно дернулся глаз Айми. «Он хороший человек, и ты понял бы это, если ты узнал его поближе. Они оба такие». «Ну, я знаю, что Дайсуки хороший парень», – ответил Нечирин, пожимая плечами. «Может быть, мне стоит дать шансы Наруто». «Тебе стоит так и сделать», – улыбнулась Айми, скрывая свое раздражение. «Но ты что-то говорил о том, что он не умеет хорошо разговаривать с людьми». «Ну что ж, я не знаю», — Нечирин пожал плечами. «Мне просто очень трудно понять его, вот и все». Айми хмыкнула и перешла к другой кастрюле, включив конфорку на плите. Сняв пробу ложкой, она добавила немного порошка, название которого Нечирин не разглядел. «Ну, что ты о нем знаешь?» «Ну, теперь я знаю, что он дружит с Наруто», — рассказал Нечирин. «Я знаю, что он может оправиться от любой травмы, просто поспав, изобрести совершенно новое дзюцу прямо на лету». «Нет, я не про то, что он может сделать», — пояснила Айми. «Что ты о нем знаешь как о личности?» «Я знаю, что он испытывает эмоции, даже если на самом деле не может этого показать», — пожал плечами Нечирин. «Значит, он, по крайней мере, человек. Он может сосчитать, сколько у него друзей на одной руке ХММ». «Почему бы тебе не продолжать думать об этом?» — сказала Айми, приподняв бровь. «Мне нужно сходить в подсобку за лапшой, сейчас вернусь». «Она пытается быть кем-то вроде советника», — подумал Нечирин, нахмурившись. «Хотя в чем-то она права, что я знаю о Дайсуке. Кроме того, он считает меня одним из своих немногих друзей». Айми вернулась с порцией свежевыжатой лапши. Нечирин решил, что ее отец, которому принадлежало это место, делает ее сзади. Она положила их в одну из кастрюлей и накрыла крышкой. «Я знаю, что Дайсуки считает свою команду, и, по-видимому, Наруто, своими лучшими друзьями», — сказал Нечирин через несколько минут. «И что он готов пойти на все, чтобы защитить нас. Это только начало», — кивнула Айми. «Что-нибудь еще?» Нечирин на мгновение задумался. «Я знаю, что он любит читать художественную литературу, однако он избегает извращенных книг». «Молодец», — с улыбкой кивнула Айми. «Итак, ты знаешь, что он очень заботится о тебе и что он любит читать, и что он сирота, и будет случайным образом делать что-то, чтобы попытаться облегчить жизнь людям», — продолжил Нечирин, вспомнив суперхинге, который он носил. «Так что я знаю, что он не придурок, но это все равно не так много. Тебе просто нужно проводить с ним больше времени», — ответила Айми, включив горелку на плите. «Я также знаю, что он очень щедр, если это вообще поможет». «Он щедр», — повторил Нечирин. «Это правда, он действительно предложил научить нас дзюцу, и я думаю, что это картина хорошего человека, который отчаянно нуждается в друзьях». «Так и есть», — широко улыбнулась Айми. «На первый взгляд, он парень, который не проявляет особых эмоций, но за этим скрывается кто-то, кто жаждет дружбы и очень сильно заботится о тех, кто у него есть». Нечирин моргнул. «Откуда ты так много знаешь?» «О, у нас стало много людей с тех пор, как Хокаге начал иногда обедать здесь», — ответила Айми, нюхая одну из кастрюль, которую она помешивала. «Старшие всегда говорят о какой-то драме, происходящей в их жизни. Я годами слушала истории и сплетни, особенно когда в дело вмешивается Яманака. Обычно они довольно быстро решают драматические проблемы, когда это происходит». «Действительно», — Нечирин моргнул. «Значит, ты просто слушаешь проблемы людей и то, как они их решают?» «В значительной степени», — ответила Айми с усмешкой. «Я также задаю им вопросы, когда могу. Я могу многому научиться, если кто-то будет в достаточно разговорчивом настроении. Хаем, нахмурился Нечирин. Я думаю, ты можешь зайти довольно далеко, если будешь достаточно хорошо слушать. Да, да, Аямы положила руки на стойку. Итак, вернемся к твоей проблеме. Вроде все стало ясно, спросил Нечирин. Я думаю, мы поняли, что мне просто нужно проводить с ним больше времени, верно? Конечно, конечно, но всегда приятно иметь цель, задумчиво нахмурившись, кивнула Айми. И есть фраза, которую я время от времени слышу от Шиноби. Загляни под низ, какое это имеет отношение к Дайсуке? Недоуменно спросил Нечирин. Ну, во-первых, у вас есть парень, который не очень хорошо умеет общаться, затем под этим скрывается кто-то, кто довольно хороший человек, но жаждет друзей, начала Айми, перечисляя свои пальцы. Затем она указала на свой третий палец. Так что же скрывается под всем этим? Нечирин нахмурился, размышляя про себя. Он сел прямо, снял очки и проверил, чистые ли они, прежде чем снова надеть их. Глядя ей прямо в глаза, он сказал: «Это отличный вопрос. Затишье перед бурей. Плюс 19200 опыта. Последние пару месяцев более или менее доказали, что я никогда не должен считать людей глупыми просто потому, что они не понимают всех тех же понятий, что и я. После моей последней катастрофы С-ранга нам дали недельный отпуск. В конце этого Хокаге подошел ко мне и спросил, буду ли я заинтересован в миссиях Д-ранга, которые были направлены на изобретение дзюцу для общего использования в деревне. Естественно, я согласился и в итоге создал длинную линию дзюцу для общего использования. Что-то, что дополнит библиотеку Шиноби Конохи и даст всем более широкие инструменты для обучения. Хокаге правильно понял, что, поскольку изобретение дзюцу и выполнение миссии приближали меня все ближе и ближе к моим любимым повышениям уровня, или всплескам силы, я мог бы также использовать этот невероятный талант, которым я обладаю, чтобы принести пользу как Конохе, так и Шиноби. Итак, я создавал как новые дзюцу, так и эквиваленты, использующие другие элементы для тех дзюцу, у которых это возможно. Наряду с обычными миссиями Д-ранга, я становился сильнее очень, очень быстро. Ну, по крайней мере, по сравнению с нормальным темпом моего развития. В основном, бум-бум-бум-бум, уровень повышен. Уровень 15, всего 92 очка навыков, распределенных между действительно обширным набором навыков. 24 очка в гендзюцу, доведя его до 60 как раз вовремя для перка одноручного дзюцу. 33 очка в скрытность, доведя ее до ощутимых 50. Фуин дзюцу получила 19 очков, доведя его до 72, потому что, а почему бы и нет, оружие ближнего боя, еще одна часть нужная для перка ниндзя, было увеличено на 13 очков, доведя его до 51. Наконец, красноречие я поднял на 3 пункта, доведя его до 38. Из перков я выбрал прочность, который уменьшал весь наносимый мне урон еще на 10%, что в целом составляет 40%, когда я одеваю все свое снаряжение. Затем я выбрал татуированный арсенал, который увеличил эффект от положительного воздействия печати на 15%. Вы знаете, сначала меня смутило название этого перка, я думал, что это будет связано с татуированием себя, но это связано с нанесением татуировок на мое снаряжение в виде печати, чтобы сделать их более эффективными. Что я собирался делать со всеми деньгами, которыми меня осыпали? Что ж, я решил ответить на этот вопрос, отправившись за покупками. Я зашел в обычный гражданский магазин за безделушками и всякой всячиной, чтобы просто порыться, когда заметил кое-что, что остановило меня как вкопанного. Плюс один харизма, 150 ре. Это был амулет, резная спираль из дерева, свисающая с веревочки. Нужно просто купить, заманчиво во всех отношениях. Социальная компетентность, способность видеть и ориентироваться в различных социальных проблемах, которые охватывают меня изо дня в день. Я притянул поближе безделушку, чувствуя, как деревянная спираль проходит по моим пальцам, глядя на дерево, явно высокого качества, поблескивающее на свету. Уведомление о бонусе к харизму плывет у меня перед глазами, но была причина, по которой не купил этот предмет, и она была ясна, как божий день. Простой вопрос, смогу ли я сказать нет? Мое оправдание для отказа от отношений с 12-летней девочкой было, что я не могу функционировать в отношениях, но с этой проблемой можно было бы достаточно быстро справиться, купив этот чертов амулет прямо здесь и сейчас. Что мешает мне вступить в эти отношения с 12-летним ребенком? Во всех смыслах мне было 12. На самом деле нет, мне было больше 35, но никто этого не знал. Я также приближался к половому созреванию, как и она. Это многое значило. Физические изменения происходили по мере того, как мое тело превратилось во что-то, что хотело пару, и Хисака тоже захотела бы многое в этих гипотетических отношениях. В прошлой жизни я был одинок, и эта проблема сильно усугубилась с тех пор, как я попал сюда. Был довольно хороший шанс, что я был психически неуравновешен, и это не исчезнет с бонусом к харизме. Мог ли я отказаться от возможности сблизиться с несовершеннолетней в моих обстоятельствах, с кем-то, кто был на 25 лет моложе меня по уму? Скорее всего, нет. Но я закрыл дверь для отношений, так что же меня останавливает на самом деле? Ну, во-первых, тот факт, что это была Коноха, дом Харуно Сакуры, Яманакина и остальных фанаток Саски, девушки, которые бросались ему на шею, надеясь и пытаясь любой ценой стать его девушкой. Низкая харизма, возможно, по какой-то причине не остановила влюбленность Хисака в меня, но, учитывая, как мало женщин взаимодействуют со мной по своему выбору, я бы сказал, что для остальных это работает как заклинание. Я имею в виду, это звучит как рай, когда ко мне подходят женщины, флиртуют со мной и знают, что сказать, но я не отвечал им взаимностью. Интересно, сколько раз девушки флиртовали со мной, но я совершенно не обращал на это внимания. Я понятия не имею, но именно поэтому мне не стоит получать этот бонус к харизме. Мне физически 12, так что, если бы я нашел женщину моего интеллектуального возраста, она выглядела бы как страдающая гибифилией. Если бы я пошел за девушкой моего возраста, я был бы гибифилом. На самом деле не похоже, что мой физический возраст имеет значение в этом смысле. Плюс то, что я неизбежно хотел бы сделать в этих отношениях, я сомневаюсь, что смогу так долго ждать. Нет, оно того не стоит. Мне придется подождать перка. Я позволил безделушке упасть обратно на крючок и вышел из магазина. Тучи на небе были темными и проливались густыми и тяжелыми каплями по всей деревне, разбрасывая брызги по всей дороге. Лично мне всегда нравился дождь. Я просто наслаждался ощущением капель дождя на своей коже. Этого было достаточно, чтобы напомнить мне о некоторых более простых удовольствиях, которыми я наслаждался до того, как моя жизнь превратилась в видеоигру. Дождь, снег зимой, попить горячее какао, когда становится слишком холодно оставаться на улице, пожарить рамен с яйцами и кусочками мандарина. Но я отвлекся, хотя я определенно чувствовал вкус рамена. Не потому, что я был голоден, я просто жаждал попробовать миску рамена. А это означало, что пришло время нанести визит в Ичираку рамен, и я оказался там почти в мгновение ока. Ах, круто! Их фирменное блюдо включало курицу, а это означало, что я очень хотел начать его кушать. Ну, я не мог, так как за прилавком никого не было. Эх, они, наверное, были сзади. Что ж, придется подождать. Я уселся на одном из табуретов и достал свою маленькую черную книжечку. Поскольку лично мне не нравилось гиндзюцу, мой выбор перка позднего уровня энтузиаст гиндзюцу показался мне странным. Меня это не устраивает. Нет смысла заставлять человека верить, что его сжигают заживо, бросая солнце ему в лицо, когда я мог просто бросить солнце ему в лицо. Итак, что за перк можно было бы взять на высоком уровне? Аквабай был бы забавным, я думаю, отчасти бессмысленно, так как я, вероятно, могу быть уверен, что в моем будущем будет дзюцу, позволяющее дышать под водой. Омерзительный, что вообще в выборе делает перк, позволяющий мне превращаться в гуля? Зачем мне вообще может быть это нужно? Кроме того, несмотря на мою ханжескую натуру, я действительно хочу когда-нибудь завести семью, а гули бесплодны. В любом случае, есть перки даже похуже, к примеру, ядерная аномалия. Этот перк позволяет части моих атак превратиться в мини-ядерный взрыв. Взяв этот перк, я скорее всего убью своих товарищей по команде. Даже если бы я действовал в одиночку, в зависимости от обстоятельств, я мог бы случайно убить кучу невинных гражданских лиц. Даже игнорируя моральные запреты на подобные вещи, это плохо для бизнеса, убивать кучу потенциальных клиентов. Так, что придется заняться выбором нужного мне перка позже. А сейчас есть кое-что, что я хотел сделать, но откладывал. Я перевернул страницу на обороте, в разделе заметок. Там было написано несколько заметок и абзацев, подробно описывающих пару важных деталей, в частности, то немногое, что я мог вспомнить о Данзе и Кабуто, и другие важные вещи, по крайней мере, то, что я считал важным для себя. Там также была краткая заметка о Гааре из песка, которого я запомнил как главную цель терапии Наруто но Дзюцу. В записке говорилось, в случае экзаменов на Чунина, составить для него план. У меня была идея постоянно расширяющейся сети печатей, которая удаляла бы чакру Шукаку из песка вокруг нас, мешая Гааре использовать ее. Но кроме этого, записывать было особо нечего. Канон был мертв, совершенно и абсолютно. Большая часть моих будущих знаний была совершенно бесполезной, все-таки я никогда не смотрел Шиппудин. Возможно, мне следовало бы это сделать, но откуда мне было знать, что аниме, которое перестало быть интересным, окажется ключевым для моего выживания. Потом было еще кое-что, что-то вроде не Наруто. Я откладывал написание этого материала, но слишком напряженные мысли о моей другой жизни просто повергли меня в депрессию. Но в каком-то смысле от этого стало только хуже. Я никогда не мог по-настоящему погрузиться в мысль о том, что моя предыдущая жизнь никогда не случалась. Каждое уведомление о навыках, пройденное или проваленное, было хорошим, надежным напоминанием о том, что я был кем-то другим до того, как стал Шиноби Конохи. Иногда мне хочется просто забыть. Было бы намного проще, если бы я мог забыть. Поэтому я со вздохом закрыл блокнот, снова не сумев ничего записать. О, дай суки. Я поднял глаза и увидел Айми, вышедшую из подсобки с большой кастрюлей рамена, зажатой в обеих руках. Прости, как долго ты тут сидишь? Все в порядке, пожал я плечами. Я здесь всего несколько минут. Ну что ж, Айми с кряхтением поставила кастрюлю на место. Могу я принять твой заказ? Могу я получить специальное предложение? Спросил я с улыбкой. Знаете, я всегда задавался вопросом, не была ли моя улыбка больше похожа на попытку Лавкрафта изобразить улыбку. Вообще-то, было бы неплохо провести расследование. Конечно, ответила Айми с искренней улыбкой. Это будет стоить 55 ре. Я передал ей деньги, и она просто подала мне миску В, которую она перелила часть содержимого из кастрюли, которую она только что вынесла из подсобки. Запах цыпленка ударил мне в нос, и у меня потекли слюнки. Я не терял времени даром, взял палочки для еды и принялся за дело. «Итак», — сказала Айми, помешивая что-то в кастрюле. «Как дела?» — спросила она. «Хорошо, я думаю», — пожал я плечами. «Что-то не так?» — спросила Айми с сочувственной улыбкой. Я положил руку на свою книгу и начал постукивать по нему. «Просто, некоторые болезненные воспоминания, вот и все. Ты хочешь о чем-нибудь поговорить?» — спросила Айми, прекращая свою работу, чтобы посмотреть на меня. «Не сейчас», — пожал я плечами. «Хорошо», — пожала плечами Айми и вернулась к работе. «Насколько я знаю, мою книжку никогда не крали. Похоже, какая-то космическая сила, которая связала книгу с моей статистикой, также предотвращала ее кражу. Не думаю, что кто-то сможет без разрешения заглянуть в мою книгу. Я не делаю о ней записи о моем прошлом, потому что мне больно вспоминать. Даже если я хочу сохранить все важные детали, такие как моя религия, различные произведения оригинальной художественной литературы и комиксы про Супермена. Но, итак, я встретила одного из твоих товарищей по команде», — сказала Айми, привлекая мое внимание. «Накамура Ничирин, верно?» «Да, он один из моих товарищей по команде», — кивнул я. «Ты встречалась с ним?» «Он приходил за Рамином пару раз», — ответила Айми. «Отличный собеседник». «О, круто», — сказал я. «Ладно, значит, он пару раз приходил за Рамином. Это круто. Мой мир становится взаимосвязанным. На самом деле, это не круто. Мне нравится, чтобы все было хорошо и отдельно, изолировано. Например, не позволять приему пищи соприкасаться с моей жизнью. Меня беспокоит, когда происходят подобные вещи. Я должен что-то здесь сказать, о чем вы говорили». Она пожала плечами. В основном просто помогала ему справиться с некоторым беспокойством, которое у него есть. «Насколько в этом моя вина?» — прямо спросил я. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она с улыбкой. «Я знаю, что он боится меня», — ответил я. «Даже если он начинает лучше скрывать это, я его пугаю». «О, ну, он хочет научиться общаться с тобой», — призналась она, выключая конфорку. «Он действительно хочет быть тебе лучшим другом, поэтому я пыталась ему помочь. Я моргнул. Я думаю, я мог бы оставить это позади. Спасибо. Айми моргнула и нахмурилась. Что-то не так, я просто не понимаю, почему ты помогаешь людям, ответил я. Затем мои глаза расширились. Не то чтобы это было плохо, я просто да, прости, все в порядке, пожала плечами Айми. Что касается того, почему я помогаю людям, ну когда ты смотришь на среднего шиноби, что ты видишь? Я вижу запутанный клубок нервов, причуд, эксцентричности и безумия, завернутый в оружие массового уничтожения, ответил я, приподняв бровь, включая меня. Оружие массового уничтожения, повторила Айми с задумчивой улыбкой. Мне нравится этот термин. В любом случае, да. Итак, если их оставить в покое, что обычно с ними происходит? Они ломаются, сказал я, наклонив голову, размышляя над этим вопросом. Точно, кивнула Айми, помешивая лапшу в кастрюле. Я начала видеть, как это происходит после того, как Хокаге начал подходить к прилавку, чтобы поболтать с Наруто. Приходили шиноби, они разговаривали, а я слушала. Я научилась видеть предупреждающие знаки. Иногда все разрешалось со счастливым концом, а иногда все заканчивалось трагедией. Я пожал плечами. Я тоже это вижу. Наша работа делает нашу жизнь довольно трудной, но наша преданность удерживает нас от полного срыва. Это удивительно проницательно с твоей стороны, моргнула Айми. Я не совсем социально слеп. Просто в основном, ответил я. В конце концов, моя дерьмовая харизма растет. Кроме того, я в основном говорил о себе. Я не знаю, что бы я делал без Наруто в мои ранние годы. Хм, приятно знать, кивнула Айми. Но да, если я смогу помочь кому-то решить их проблемы, не сходя с ума, я считаю это своим долгом перед деревней. Значит, это включает в себя помощь моему товарищу по команде в общении с его товарищем по команде с ограниченными возможностями? Спросил я, нахмурившись. Ага, улыбнулась Айми. Айми, раздался сзади голос Тиучи. У меня приготовлена еще лапша. Иду, закричала она. Затем она повернулась ко мне. Я скоро вернусь. Я пожал плечами. Я буду здесь. Она пошла в подсобку и быстро вернулась с охапкой лапши, положила ее в пустую кастрюлю и начала добавлять ингредиенты и специи с удивительной точностью. Итак, чем я могу тебе помочь, Дайсуки? Ты не можешь, сказал я категорически. Айми, нахмурившись, пожала плечами. Как хочешь. Хочешь еще миску? Может быть, через минуту, сказал я, тоже нахмурившись. Нахмурившись, я вернулся к постукиванию по своей книжке. Тиучи вышел из задней комнаты с последней охапкой лапши, положив ее в большую кастрюлю. Тебя обслужили, Дайсуки? У меня есть, спасибо, Тиучи-сан, кивнула я с улыбкой, поднимая миску, из которой ел. Пытаюсь решить, хочу ли я еще одну миску. Ну что ж, он широко улыбнулся. Могу я порекомендовать наше сегодняшнее специальное предложение? Вообще-то, у меня оно и есть, кивнул я. Это было восхитительно. Спасибо тебе. Приятно слышать, кивнул Тиучи. Обязательно крикни, если что-нибудь понадобится. Так и сделаю, ответил я. Он и Айми начали разговаривать в дальнем конце бара, подальше от меня. Я не обращал внимания на то, что они говорили. Я был погружен в свои мысли. Айми пыталась быть психотерапевтом Конохи. Она, если судить по его совету Наруто, была хороша в том, что делала. Она прислушивалась к людям. Это означало, что она кое-что знала о шиноби в деревне. Если вы хотели уничтожить шиноби, вы похищаете его психотерапевта. Итак, это означало, что мне нужно будет убедиться, что Айми всегда будет в безопасности, счастлива и здорова. Иначе мы потеряем кого-то, кто быстро становился весьма важным для социальной инфраструктуры деревни. Это не должно быть слишком сложно, просто нужно убедиться, что она будет защищена, когда начнутся канонные экзамены на Чунина. Но мне стало любопытно. Айми не была психотерапевтом в каноне. По крайней мере, я этого не видел. Как это произошло? Как мне спросить? Она разговаривает со своим отцом, и я бы не хотел, чтобы он подслушивал. Хмм, я прождал полчаса. В конце концов, Тиучи пошел в подсобку, я предполагаю, чтобы взять больше ингредиентов. Эй, Аямы, она вернулась. Да, Дайсуки, хочешь еще миску? Я, ты знаешь что, да. Еще раз специальное предложение, пожалуйста, ответил я, протягивая ей 55 ре. Но я также хотел бы знать. Хмм, она наклонила ко мне голову, снова наполняя мою миску. «Что заставило тебя принять решение помогать таким людям, как я?» – спросил я. «О», – сказала Айми. «Ну, я думаю, это все из-за Наруто». В этом был смысл. Наруто мог послужить источником ее решения помогать людям, но мне нужны подробности. «Как так? Ну, он приходил сюда в течение многих лет», – сказала Айми. «Однажды он пришел и был очень расстроен, потому что его друг оказался в больнице. Я выслушала его, успокоила и сказала, что все будет хорошо. Он ушел, выглядя немного лучше». Она пожала плечами. «Я чувствовала себя довольно хорошо из-за того, что я сделала, и начала делать это чаще. О, ну, тогда ладно, подожди, это был я. Но верно, я думаю, что я источник большинства бабочек. И все же, этого у. Я не думал, что создаю так много бабочек, за исключением Дома Монстра. И, думаю, той истории с пленником Хьюгой, и того, что Хисака и Ничирин, первые ученики Какаши. Я более влиятелен, чем думал. 10 удача, это потрясающе. Я допил свою миску. Спасибо, это было восхитительно. Нет проблем, снова улыбнулась Айми. Ты собираешься уходить? Да, у меня есть кое-какие дела, ответил я, нахмурившись. Продолжай делать то, что делаешь. Ты на самом деле помогаешь многим людям. Я сделаю это, ответила она с улыбкой. И если тебе когда-нибудь понадобится поговорить, я буду здесь. Спасибо, сказал я, прежде чем выскочить под дождь Шуншином. Это было обнадеживающе. По крайней мере, признак того, что дела идут лучше. Наруто был мастером терапии нодзюцу, но Айми была более методична в этом. От ей действий не может случиться ничего плохого. Верно, верно. Ничирин разговаривает с Айми, это хорошо. Наверное, поэтому он стал более дружелюбным в последние недели. Довольно мило, и Хисака, ну, она тоже была на удивление вежлива. Я вроде как ожидал, что она будет немного холодной, но, к моему удивлению, нет. Часть меня задается вопросом, что произошло, когда Какаши-сенсей говорил с ней, другую часть меня это просто не волнует, пока мы остаемся друзьями. Затишье перед бурей 2. На следующий день я ждал свою команду у ворот Академии. Облака над нами рассеивались. Это было хорошо, дождь наконец-то прекратился. Достаточно шиноби знали водное дзюцу, чтобы предотвратить эту проблему. Но в воздухе все еще чувствовался запах дождя. Лично мне очень нравился этот запах. Всегда почему-то вспоминалось озеро с беседкой, освещенной лунным светом. Пришло время для еще одной миссии Деранга, и я действительно немного устал от них. С одной стороны, они были безопасным и относительно постоянным источником опыта, что обеспечивало мне постоянный рост уровня. С другой стороны, они были скучными, прям сильно скучными. Конечно, по следу органов и по полуночи темно чуть не убили меня, но я пережил и то, и другое, и во время их выполнения было трудно заскучать. Но прошли месяцы, с тех пор как у нас было что-то действительно адреналиновое, что-нибудь действительно опасное. Но теперь, когда я жалуюсь на это, все, вероятно, наберет обороты, потому что я набрал массу уровней, прошли месяцы, и судьба реагирует на то, когда так жалуются на скуку, как я, даже если это только в моей собственной голове. Дерьмо, теперь я буду начеку. Успех проверки восприятия. 8.2. Здесь нет ничего необычного. Знаете, что мне всегда казалось странным? Что шиноби еще не научились летать. Я имею в виду, что у нас есть чакра и ручные печати. Чакра регулярно нарушает законы физики. Полет должен быть чем-то вроде простого орешка, который нужно расколоть. Интересно, смогу ли я ходить по воздуху так же, как по воде? Я имею в виду, что воздух – это вещество с массой, как и все остальное. Вероятно, нужен идеальный контроль и, возможно, побольше чакры. Но у меня есть контроль. Может быть, стоит придумать что-то для полетов, когда у меня будет немного свободного времени. Конечно, ненавижу у деревни. Полет на своей собственной силе не был замечен в стихийных странах. По крайней мере, не в листе. Возможно, понадобится даже не дзюцу стихии ветра, а обычное дзюцу. Техники стихии ветра, вопреки моему мнению о том, как они должны действовать, в первую очередь отталкивают объекты от пользователя, фактически не влияя на пользователя вообще. При больших объемах чакра ветра на самом деле действовала как шторм бритвенных лезвий, эту фишку не добавляли специально, это была особенность чакры ветра, и эта нелогичность сильно меня раздражала. Чакра молнии, а если точнее правильный способ ее использования, мог бы предложить решение, или, По крайней мере, невероятно усилить меня. Знаете, это даже забавно. Единственной чакрой, которая на самом деле включает в себя перемещение предметов, была чакра Земли, которую использовали, когда хотели бросать камни в какую-то цель. Стоп, интересно, можно ли применить ту же силу к людям? Знаете, я мог бы попробовать это сделать. По крайней мере, я не знаю ни одной причины, по которой я не смог бы этого сделать. Мило, я внесу это в список проектов. Ну, знаете, дела на потом, когда я закончу с заданием и все такое. О, и мне тоже нужно какое-нибудь другое дзюцу. Например, я хочу иметь возможность создавать грозовое облако, что-то типа передвижную зону атаки. Возможно, для этого тоже понадобится водная чакра, и теперь, когда я об этом думаю, все кажется довольно реальным. А также, что это за запах? Малейшие намеки на что-то гнилое проникли в мои ноздри. Как будто самый больной в мире зверь наконец-то получил возможность умереть, но у него не хватило сил сделать это в нежилом районе. Пахло совершенно отвратительно, и мне бы не хотелось идти и смотреть, что это было. Но, квест добавлен, что в воде. Идите и исследуйте эту мерзкую вонь. Я ненавижу эту гребаную игру. Я просто в порядке. Хорошо, я сделаю это, чтобы получить немного опыта. Я прошел через ворота и вошел в академию, с большой неохотой следуя за запахом. Он оставался на первом этаже, а это означало, что мне не нужно было далеко уходить. Это привело меня в открытые классы АВО. Пол класса был вскрыт, спускаясь в беспорядок труб, которые были вывернуты наружу, оплетая трубу большего размера, которая также открылась. Я удивился тому, как мне не удалось услышать то, что здесь происходило, но вспомнил, что в каждом классе была установлена звукоизоляция, чтобы звуки взрывающихся клонов и испорченных хинги не мешали урокам в других классах. Внутри были студенты академии, ни одного из которых я не узнал, съежившиеся под своими партами или в углах комнаты с широко раскрытыми испуганными глазами, и пришпиленный к стене большим копьем, сделанным из того, что казалось водопроводной трубой, был Ирука. А нет, не говорите мне, я подскочил к нему и опустился на колени, чтобы оценить его состояние. Провал проверки медицины. 32-50, это было выше моего понимания. Его грудь была разодрана когтями. Он сильно потел, и кровь сочилась из его живота и порезов, украшавших его торс. Я почти могу гарантировать, что должна была начаться какая-то инфекция, но я еще не знал, началась ли она. Я подумал о том, чтобы вынуть копье, но от этого он мог истечь кровью до смерти. «Ирука», — сказал я, — «это я, Дайсуки, друг Наруто». «Что случилось?» «Успех проверки харизмы. 4-4. Спасибо, игра». Несмотря на это, он едва ли даже заметил мое присутствие. «Наруто. Наруто ушел, они все ушли. Нет, не смог защитить их», — бормотал он. Он звучал и безумно и отчаянно, как будто он переживал кошмар, от которого просто не мог проснуться. «Не смог, извини, черт. Наруто, похоже, был похищен во время моего последнего задания. Он и кто знает, кто еще». Поскольку я не узнал никого из других студентов в комнате, список похищенных, вероятно, включал всю девятку новичков. А это означало, что мне нужно было действовать как можно быстрее. Успешность проверки восприятия. 8-5. Очевидно, множество разных людей заметили эту вонь. Наверняка в эту комнату скоро прибудут медики, и они смогут помочь руки намного лучше, чем я. Это освободит меня и позволит начать поиски Наруто и его друзей. Обновлено задание. Что в воде? Завершено. Исследуйте эту отвратительную вонь. Спасите Наруто. Не обязательно. Спасите девятку новичков. Это было не совсем то задание, какое я хотел получить. Я бы предпочел что-нибудь простое. Например, взорвать что-нибудь или стать наблюдателем на экзаменах на Чунину. Но и спасение их от неминуемой смерти и расчленения я не заказывал. Я натянул очки на глаза, еще раз поблагодарив за то, что купил их, и прыгнул в большую трубу. Внутри была всего лишь маленькая струйка воды, сбегавшая прямо вперед и спускавшаяся по крутому склону. Успех проверки восприятия. 8-7. Небольшое тонкое пятно крови на стене, скорее всего, от порезанной ладони или руки, указывало путь вниз по трубе в ту сторону, куда я смотрел. Я вспомнил, как впервые встретил Наруто. После того, как я установил свою харизму на 1, он спросил, может ли он поиграть со мной. В то время у меня не было друзей, и это для меня много значило. До сих пор много значит. Он мой брат во всем, кроме крови. Я иду, приятель, С этим безмолвным заявлением я нырнул в трубу. Похоже, чему-то или кому-то сегодня придется умереть. Что там в воде? Канализационные монстры. Вниз, вниз, я продолжал свод путь вглубь. Струйка канализационной воды продолжала стекать по трубе под моими ногами, которые, к счастью, оставались сухими благодаря моим замечательным ботинкам. Вычистить дерьмо из протекторов моих ботинок позже будет мучительно, но это лучше, чем быть в носках или вообще босым. Единственное, что мешало мне просто путешествовать по поверхности трубы, это то, что канализационные уровни, как правило, превращались в лабиринты, и я не хотел рисковать потерять ориентацию. Зловоние только усилилось, когда я спустился по трубе, как будто на умирающий труп свалили груду еще более разложившихся трупов. Но и это была канализация, так что я не ожидал ничего другого. Хорошо, хоть вообще есть чем дышать. Однако, вскоре я обнаружил участок трубы, который был явно разорван, куски металлолома торчали по бокам с небрежной непринужденностью. Было слишком темно, чтобы что-то разглядеть, но быстрое применение моего фонарика дзюцу быстро справилось с этим. Отверстие выходило в большой атриум, стены которого были сделаны из камня. Сточные воды вытекали из трубы из небольшого смотрового окна, которое тоже вело прямо ко входу, который был примерно в 7 метрах от земли. Небольшая речка сточных вод текла по колее в полу и спускалась по двум входам в туннели с обеих сторон. След, по которому мне нужно идти, достаточно очевиден, сплошная линия влаги, которая еще даже не думала испаряться. Следы наводили на мысль, что они двигались гуськом, и кто-то или что-то тащилось за ними, как будто они использовали большую кисть, чтобы пометить след позади них. Сомневаюсь, что это был Наруто или кто-то из раненых учеников, которых они тащили за собой, тогда бы след не был таким мокрым, учитывая, насколько пустой была труба, плюс на земле не было пятен крови. Что произошло бы, если бы тащили раненого человека? Нападавшие проплыли через канализацию и даже не попытались замаскировать запах, оставив после себя не более пары десятков свидетелей. Это почти как если бы они хотели, чтобы последовали за ними. Что самое лучшее в знании того, что для тебя приготовлена ловушка? В том, что я буду к этому готов. Я пошел по следу вниз по левому туннелю, туда, куда направлялась река нечистот, внимательно следя за происходящим. Я сомневаюсь, что они могли уйти далеко, и я не хотел пропустить их или какие-то важные детали. Так, а это что? Тропа распалась на большое пятно подобных следов, достаточно плотных, чтобы их можно было едва различить. Здесь произошла какая-то борьба и успех проверки восприятия. 8.7. Я заметил маленький серебряный медальон с выгравированной на нем темной печатью. Он был сильно поврежден и выброшенную в углу рядом с одной из опорных арок, которые поддерживали туннель. Успех проверки Фуиндзюцу 72-70. Кандзи и символы были нанесены безукоризненно точно, накладываясь друг на друга в сложной последовательности. Каждый символ сообщал мне, для чего он предназначен, а печати под ним, я полагаю, объясняли бы, как на самом деле работает устройство. Функция была невероятной, передавая ауру, которая изолировала весь звук в пределах области, не позволяя ему покидать небольшой купол, а также скрывая сигнатуры чакры пользователя. Единственное, что могло бы улучшить этот медальон, это печать, скрывающая от посторонних глаз, но такой функции не было. Это, безусловно, объясняло, как похитители смогли проникнуть прямо в академию, и никто об этом не догадался. Я оправил его в свой свиток для хранения, его функциональность полностью отсутствует и, следовательно, его безопасно транспортировать таким образом. Изучу его позже. Тропа продолжалась дальше по туннелю, пока я не подошел к концу. Там была стена, сточные воды шли прямо через решетку, которая была разорвана. Судя по всему, это было сделано довольно давно. С правой стороны, через реку, была дверь, и как бы мне хотелось, чтобы тропа вела именно к ней. Но нет, след, естественно, вел в реку отвратительной грязи. Я съежился и очень сочувствовал Наруто и девяти новичкам, у которых, несомненно, не было того, что я собирался сделать, чтобы пройти через это отвратительное место. Успех проверки Фуиндзюцу 72-55. Успех проверки Фуиндзюцу 72-50. Плюс 600 опыта. К счастью, держать всю эту грязь снаружи, впуская только определенные вещи, было вполне в рамках возможностей Фуиндзюцу. Первую печать я нанес на свое лицо, фильтруя воздух из воды, в которую я собирался нырнуть. Вторая просто держала воду подальше от моей одежды и от меня. Я сказал воду, на самом деле это была далеко не вода. Я нанесу такую же печать похищенным ученикам Академии, когда найду их, или нет, хм. В конце концов, для ее поддержания требуется чакра, больше, чем требует мое хинге. Случайно убить их истощением чакры было бы очень плохо. Я бросился в реку Гов, то есть воды, и меня тут же унесло течением. Это было едва видно сквозь грязь, и я был очень рад, что вложил очки в фуиндзюцу. Если бы не они, мне бы пришлось выбросить все свое снаряжение, или я бы вечно вонял мочой и экскрементами. Река выходила в другой атриум, очень похожий на первый. Спрыгнув с русла реки, я прилип к потолку и направил луч фонаря вниз, в атриум, в поисках тропы. Я ничего не нашел, и не прошло и секунды, как я снова погрузился в воду. После этого туннель сделал несколько поворотов в разных направлениях, изгибаясь вниз и набирая скорость. Вскоре, однако, туннель открылся, и я прибыл на станцию меньшего размера, с лестницей, ведущей из воды, и тропа вела вверх по ней. Там была каменная дверная рама с погнутыми и искореженными металлическими петлями. Дверь была вырвана, и было ясно, что она находится где-то дальше по трубе. Я быстро выбрался из воды и стал наблюдать, как тропа проходит через то, что выглядело как станция технического обслуживания труб и проверки давления. Тропа вела дальше, в комнату с еще одной большой трубой. Это была целой, и след двигался в стороне от нее и проходил через дверной проем. Похоже, след идет прямо в сеть секретных туннелей Канахи. Я все больше беспокоюсь. Тот, за кем я гоняюсь, похоже, хорошо знаком с недрами Канахи. Это может быть корень, но я сильно сомневаюсь в этом, так как это, стратегически, самая идиотская вещь, которую они когда-либо могли сделать. Может, это вражеские шиноби, которые проникли в деревню какое-то время назад. Где был корень, и как пропустил все это, так то, следить за тем, чтобы такого не происходило, это их работа. Сама дверь была жестоко сорвана с петель и отброшена в сторону. Я думаю, что теперь скрытность приносилась в жертву во имя целесообразности. Прямо передо мной была стена, слева был тупик, а справа был небольшой коридорчик, не имеющий никакого выхода. Я был обеспокоен, потому что тропа шла прямо напротив меня и вела в тупик. Я застонал от разочарования. Потайной ход, великолепно. Хорошо, нужно для начала все осмотреть. Успех проверки восприятия. 8-8, бам. Я нашел кирпич, раствор вокруг которого, казалось, частично осыпался, но он оставался на месте с помощью какого-то механизма, к которому был прикреплен. Я нажал на него, и кирпичная стена передо мной отошла назад, а затем полностью убралась с моей дороги. Неплохо. Стена прятала за собой маленькую комнату с полками и шкафами, выстроившимися вдоль стен. Полки явно пустовали, а шкафы имели признаки того, что их давным-давно разграбили. Насколько я мог судить, по полу было разбросано множество скальпелей, щипцов и другого хирургического оборудования. Медицинская кровать, на похожей я лежал во время моего пребывания в больнице, лежала на боку, и матрас на ней был залит кровью. В стену была встроена небольшая труба с небольшой капсулой, которую можно было вставить внутрь. Это была одна из старых лабораторий Рачимару. Мне не нравилось, к чему все это клонится. В стене также была дыра, за которой была еще одна разорванная канализационная труба. После долгого путешествия по канализации я понимал, что тропа вела не из канализации, а глубже в лабиринт труб и проходов, которые уходили очень далеко вниз. Небольшая клиника, предназначенная исключительно для вскрытия и поспешных обследований подопытных. Собранные отсюда образцы должны быть перенесены в другие лаборатории для более глубокого изучения с помощью трубки, которая, как я предполагаю, работает в вакууме, как банковские трубки моего старого мира. Интересно. Успех проверки восприятия. 8-7. Я подошел к трубе и заметил полоску крови, которая медленно стекала на землю, и она была явно свежей. Я быстро залил в канализационную трубу и быстро скользнул по ней вниз. К счастью, я захватил с собой аптечку. Похоже, кто-то плавал в сточных водах с открытой раной, и ее нужно было промыть. Им нужна была госпитализация как можно быстрее. Плохо.